Сердце Дженнифер начало стучать быстрее. Она почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. «Глупая школьница», — обругала она себя. Адам Уорнер посмотрел на Дженнифер и Браунинга. «Вы знаете друг друга?» — спросил он. «Мы только начали наше знакомство», — спокойно сказал Ли Браунинг. «Вы пришли слишком рано». «Или же как раз вовремя», — он взял руку Дженнифер. «Ли, попытаешь счастье в другой раз». К Адаму подошел хозяин ресторана. «Вы хотите столик сейчас, мистер Уорнер, или же вначале выпьете что-нибудь в баре?» «Столик, Анри». Когда они сели, Дженнифер осмотрелась и узнала несколько знаменитостей. «Этот ресторан похож на приложение к книге «Кто есть кто», — сказала она. Дженнифер почувствовала, как краснеет. «Остановись, глупая!» Она подумала, сколько девушек Адам Уорнер приглашал сюда в то время, как жена ожидала его дома. Знал ли кто-нибудь из них, что он женат, или же он тщательно скрывал от всех эту тайну? Что же, у нее есть преимущество. «Вы очень удивитесь, мистер Уорнер», — подумала Дженнифер. Они заказали шампанское и обед. Дженнифер отдала инициативу в разговоре Адаму. Он был остроумен и очарователен. Но она поставила броню на пути его чар. Это было нелегко. Она неожиданно обнаружила, что улыбается его шуткам, смеется над рассказами. «Это ничего ему не даст», — убеждала себя Дженнифер. Над ней витал призрак ее матери, а внутри жгла сильная страсть, которую она боялась отпустить. Им принесли десерт. Адам пока не сказал ни единого слова, которое можно было бы неправильно истолковать. Дженнифер зря возводила оборону, ожидая атак, но их не было, и она чувствовала себя глупой. Что бы сказал Адам, если бы узнал, о чем она думала целый вечер? Дженнифер улыбнулась над своей наивностью. «У меня не было случая поблагодарить вас за тех клиентов, которых вы посылали ко мне», — сказала Дженнифер. «Я несколько раз звонила вам, но...» «Я знаю», — Адам помедлил, затем смущенно добавил. «Я не хотел отвечать на ваши телефонные звонки». Дженнифер удивленно взглянула на него. «Я боялся это делать», — сказал он просто. Вот так это произошло. Он взял ее неожиданно, обошел все преграды. Не понять смысл произнесенных слов было невозможно. Дженнифер знала, что будет дальше, и не хотела услышать его слова. Она не желала, чтобы он походил на всех остальных женатых мужчин, выдающих себя за холостяков. «Дженнифер», — тихо сказал он, — «я хочу, чтобы вы знали, что я женат». Она с открытым ртом смотрела на него. «Прошу извинить, я должен был сказать вам это раньше», — он смущенно улыбнулся. «Впрочем, раньше не было возможности». Дженнифер почувствовала странное смущение. «Адам, почему вы предложили мне вместе поужинать?» «Потому что я хотел вас увидеть вновь». Окружающее начало казаться Дженнифер